Иногда стоит поиграть в карты, не правда ли? И пристально посмотрел на него. Глаза маркиза холодно встретили его взгляд. Тонкие линии около его рта углубились, лицо чуть-чуть побледнело. Оба молчали. Затем Сфорца обратился к Вите. «Продолжим?» «Ваш ход, сеньора Темпест». Он снова выиграл. «Я устала, и сегодня играю отвратительно», — заявила коров, вставая. «Боюсь, дальше пойдет еще хуже». Сфорца открыл перед ней дверь, затем вернулся к Гамиду и Рите. «Вы уходите, ваша светлость?» — ледяным тоном осведомился он. Рита испугалась, услышав его напряженный голос. Мужчины попрощались и вышли вместе. Улицы были пустынны. Гамид пошел вперед, но маркиз нагнал его. Оба молчали. В пустынном, плохо освещенном переулке Сфорца остановился. «Вы позволили себе критиковать мою игру?» Его тон не изменился. Гамид рассмеялся. Теперь, когда азарт игры прошел, он успокоился. Принц терпеть не мог проигрывать деньги и тратил их только на женщин. Он ответил полуснисходительно, полудерзко. «Мой дорогой маркиз, я даже не помню». «Может быть, вы теперь вспомните, ваша светлость?» бесстрастно произнес Сфорца и ударил его по лицу. «Я пришлю к вам своих секундантов». Он остановился в ожидании. Удар Гамида пришелся ему в грудь и мог убить человека. На миг Сфорца показалось, что он потеряет сознание. Он ясно увидел себя лежащим у ног египтянина. Усилием воли маркиз удержался на ногах, стараясь побороть дурманящее чувство слабости. Он стоял, покачиваясь, плотно сжав губы, тяжело дыша от боли в груди. Сфорца был высокого роста, но более худой, чем Гамид. Тот достал портсигар и рассмеялся. «Спокойной ночи, маркиз! Приятных сновидений!» Ослепительные огни плясали перед глазами Сфорца. «Убить его! Убить голыми руками!» В тот момент, когда Гамид спрятал портсигар, он бросился на него. «Я заставлю вас драться!» Его железный кулак опустился на противника.